Глава 23. Феликс. Я знал, что она придет. Знал и ждал. Предвкушение так и витало в воздухе, текло по венам, а внутренний механизм отсчитывал минуты до того, как я снова увижу Злату. Расклад был предельно ясен. В глазах Воропаева я отчетливо увидел, что он обязательно прочитает сестре лекцию о том, какой я плохой дядя. И очень рассчитывал, что он не поскупится на эпитеты. Чем страшнее, тем лучше. Ведь именно страх за непутевого братца и толкнет эту недотрогу ко мне. Кому-то покажется это слишком циничным или подлым, но плевать. Я уверен, Злата и сама оценит то, как мы проведем время. Ее отклик такой вкусный, а сама она потрясающе чувственна. Ее невинность, которую поначалу я расценил как препятствие, теперь, напротив, добавляла перчинки, ведь она была словно чистый лист. Рисуй, что хочешь. «Лепи под себя. Такого опыта у меня не было никогда, и я намерен взять все по полной, выпить до дна все эмоции, что она подарит мне, чтобы после спокойно вернуться к привычной жизни и пойти дальше. И иногда под бокал хорошего виски я буду вспоминать эту невинную девочку и то, как ей удалось ненадолго меня увлечь. Я был уверен, что ей сегодня меня не удивить. Однако как сильно ошибался, понял, едва открыл дверь». Белый цвет ей потрясающе шел. Цвет чистоты, цвет невинности. Злата была словно невеста, которая вот-вот станет женой. Странная ассоциация так прочно засела в голове, что я едва сдерживался, чтобы не озвучить ее. И когда она задала вопрос о брате, даже мысленно поблагодарил, что девушка вернула меня к рациональным мыслям. По большому счету, между нами бартер. Я и правда помогу и ей, и Алексею. Тем более, что с Басмановым у меня есть определенные счеты, и он давно мозолит глаза нужным людям. Так что все складывается как нельзя лучше. Я все еще чувствую неуверенность Златы, ее сомнения. И хотя эта ее борьба меня заводит, хочется уже наконец попробовать то, что так долго ждал. Стоит снять ее платье, как я убеждаюсь, эта малышка на порядок охерения любой из тех, кто был до нее. Хрупкая, точеная фигура. Полупрозрачное белье, которое должно украшать молодое тело, сейчас блекнет по сравнению с ее естественной красотой. Злату хочется нежить, ласкать, брать медленно, до упора, растягивать и смаковать удовольствие от каждого движения. Она боится, я это чувствую. Воздух вокруг пропитан этим, и я действую нарочито мягко. Не спугнуть, не сломать. Сегодня я, наконец, получу свое по праву. И черти внутри довольно скалятся. Даже понимая, что вряд ли первый раз выйдет достаточно привычным для меня, все равно хмелею от происходящего. Меня ведет от ее запаха, от того, как она вскидывает на меня свой невинный взгляд. Это ее чистота, незамутненность в голове вставляют так, что становится страшно. Зависимость — это не для меня. И я торможу себя, осаживаю ненужные мысли. «Феликс, я... готова полетать, красота?» Не даю ей опомниться, целую все глубже, все жестче. Злата стонет, плавится в моих руках. Ее соски трутся о мою грудь, заводят все сильнее. Подхватываю гостью на руки и несу в спальню. Смущение Воропаевой, пи***ц, какое вкусное. Щеки покрываются румянцем, а сама она прерывисто дышит. Смотрит из-под ресниц. И, мать вашу, как же это красиво! Медленно расстегиваю пуговицы на рубашке, ни на мгновение не отводя от нее взгляда. Знаю, чувствую, что она все еще в сомнениях, и не удивлюсь, если попытается снова меня остановить. Но сегодня я намерен довести наш танец до конца. Сегодня я возьму ее, стану ее первым, заполучу то, что так давно хочу. «Боишься?» — тихо спрашиваю, оставшись в одних боксерах. Медленно подхожу к кровати. Чулки на ее длинных ногах смотрятся просто охуенно. Чуть позже мы попробуем разное, и ей обязательно понравится. Но сейчас лучше все сделать как надо. Впервые я забочусь о том, чтобы первый раз у девушки прошел правильно, чтобы она смогла расслабиться и довериться. Зачем мне это? Ведь раньше прокатывала и по-простому. Но мне некогда думать об этом. Все после. Сейчас так дико голоден по ней, что мысли только о том, чтобы подготовить и трахнуть. Чтобы, наконец, оказаться внутри и присвоить эту крошку себе, заклеймить и насладиться по полной. Снимаю ненужные тряпки. Я уже заценил, как красиво на ней они выглядят, но сейчас хочется увидеть Злату полностью открытой для меня. Она стыдливо сдвигает ноги, а я мягко удерживаю и раскрываю для себя. «Тише, красота, ты обалденная, ты ведь знаешь?» «Феликс, я не...» «Тш-ш-ш», качаю головой, не давая ей закончить и поддаться ненужным сомнениям. «Все будет хорошо. Просто доверься мне. Я все сделаю как надо». «Будет больно?» Ее взгляд скользит по мне и останавливается на моем члене. Даже под бельем эрекция выглядит внушительно для нее. Это ясно потому, как Злата краснеет. «Будет хорошо, обещаю я. Доверься мне». Я едва поддеваю пальцами то, что вроде как должно бы быть трусами, когда раздается резкий звонок. Замираю, вздрогнув. «Пи***ц! Только не сейчас!» Однако звонок повторяется. Злата напрягается и настороженно смотрит на меня. «Я охереть, как хочу забить и продолжить то, на чем мы остановились, но на этот номер может позвонить только один человек. Камиль Тагаев, тот, чье имя не просто имеет вес. Глава совета, курирующего не одну область помимо нашей. И если он звонит сам, то вариантов нет. Точнее, он только один. Я должен ответить. Даже если сдохну, придется воскреснуть и, блядь, ответить. Подожди меня, золотце». Мягко произношу и, оставляя поцелуй на ее сладких губах, выхожу из спальни. Мысленно матерюсь не раз, а не два. Надо же, как все не вовремя. Отдохнул, блядь. «Да», — рявкаю в трубку, как только нажимаю «ответить». «Вообще-то обычно я себе такого не позволяю, но сегодня...» «Не понял», — отстраненно холодный голос Тагаева быстро приводит в чувство. «Дела были», — скупо отвечаю. «Что такое?» «Хочу, чтобы ты заехал к Агановичу, завтра же». «На предмет?» «Валера сам все объяснит», — сухо отвечает Камиль. «Я уже по тону его понимаю, начинается глобальный пи***ц. Иначе бы Тагаев не звонил вот так». «Меня не будет какое-то время». «Херовая шутка». Осторожно замечаю, теперь уже окончательно сосредоточившись на разговоре. «Я чего-то не знаю?» «Все мы чего-то не знаем, Феликс. Будь на связи с Валерой, он объяснит». «Я так понимаю, тебе звонить бессмысленно?» «Верно мыслишь», — подтверждает тот мои нехорошие догадки. «Что-то в голосе Камиля мне не нравится. Он мужик довольно жесткий, даже в чем-то жестокий. Учитывая нравы, царящие в его клане, неудивительно. Но сегодня...» У него будто надломилось что-то. Не зная я его так долго, не понял бы, не уловил. И это мне пи***ц как не нравится. Потому что Тагаев не просто глава совета, он гарант многих сфер в бизнесе. Его здравомыслие и твердая рука не раз и не два помогала избежать бесполезного кровопролития. Бизнес не любит шума. И Камиль, как никто, умеет верно расставлять приоритеты, чтобы все функционировало как надо. Если он решил выйти из игры, то очень скоро всем нам не поздоровится. «Я могу спросить?» Мой собеседник раздраженно вздыхает, но раз трубку не бросает, то я считаю это за молчаливое согласие. «Это личное или проблема у нас внутри круга?» Тагаев молчит так долго, что я уже не жду ответа. «Личное. До встречи, Феликс. Надеюсь, не прощаемся». И все, короткие гудки. Настрой нахер сбит, и теперь в голове крутятся схемы и варианты того, куда нас приведет вот такой финт Камиля. О том, что меня ждет Злата, вспоминаю лишь спустя минуты три. Морок страсти рассеялся, но я все равно не хочу упускать шанс закрыть свой гештальт. Вот только едва я переступаю порог спальни, как понимаю, что и здесь меня ждет облом. Комната пуста, и только пара чулок на полу напоминает о том, что еще недавно я был здесь не один. Да твою ж мать!